Он замечал, что в нем возникают несвойственные ему думы, образы, уподобления. Идя по Дворцовой площади или мимо нее, он видел, что лишь редкие прохожие спешно шагают по лысинам булыжника, а хотелось, чтоб площадь была заполнена пестрой, радостно-шумной толпой людей. Александровская колонна неприятно напоминала фабричную трубу, из которой вылетел бронзовый ангел и нелепо застыл в воздухе, как бы соображая, куда бросить свой крест. Царский дворец, всегда безгласный, с пустыми окнами, вызывал впечатление нежилого дома. Вместе с полукругом скучных зданий цвета железной ржавчины, замыкавших пустынную площадь, дворец возбуждал чувство уныния. Клим находил, что было бы лучше, если б дом хозяина России поддерживали устрашающие кариатиды Эрмитажа. Видя эту площадь, Клим вспоминал шумный университет и студентов своего факультета, людей, которые учились обвинять и защищать преступников. Они уже и сейчас обвиняли профессоров, министров, царя. Самодержавие царя защищали люди неяркие. Бесталанно и робко их было немного, и они тонули среди обвинителей. Климу надоели бесконечные споры народников с марксистами, и его раздражало, что он не мог понять, кто ошибается наиболее грубо. Он был крепко, органически убежден, что ошибаются и те, и другие. Он не мог думать иначе, но не усваивал, для которой группы наиболее обязателен закон постепенного и мирного развития жизни. Иногда ему казалось, что марксисты более глубоко, чем народники, понимают несокрушимость закона эволюции. Но все-таки и на тех, и на других он смотрел, как на представителей уже почти ненавистной ему кутузовщины. Было невыносимо видеть болтливых людишек, которым глупость юности внушала дерзкое желание подтолкнуть, подхлестнуть веками узаконенное равномерное движение жизни. Его особенно занимали споры на тему «Вожди владеют волей масс» или «Масса, создав вождя, делает его орудием своим, своей жертвой». Мысль, что он, Самгин, может быть орудием чужой воли, пугала и возмущала его. Вспоминалось толкование отцом библейской легенды о жертвоприношении Авраама и раздраженные слова Нехаевой. «Народ — враг человека. Об этом говорят вам биографии почти всех великих людей». Клим находил, что это верно. Какая-то чудовищная пасть поглощает одного за другим лучших людей земли, извергая из желудка своего врагов культуры, таких как Болотников, Разин, Пугачев. Надоедал Климу студент Попов. Этот голодный человек неутомимо бегал по коридорам, аудиториям, руки его судорожно, как вывихнутые, дергались в плечевых суставах. Наскакивая на коллег, он выхватывал из карманов заношенные тужурки письма, гектографированные листки папиросной бумаги и бормотал, втягивая в себя звук «С». «Самгин, послушайте, из Одессы пишут. Студенчество, авангард, университет, пункт организации культурных сил». Землячество, зародыши Всероссийского Союза, из Казани сообщают. Таких, как Попов, суетливых и вывихнутых было несколько человек. Клим особенно не любил, даже боялся их и видел, что они пугают не только его, а почти всех студентов, учившихся серьезно. Они постоянно навязывали билеты на вечеринки в пользу землячеств, на какие-то концерты, организуемые с таинственной целью. Лекции, споры, шепоты, весь хаотический шум сотен молодежи, опьяненные жаждой жить, действовать — все это так оглушало Самгина, что он не слышал даже мыслей своих. Казалось, что все люди одержимы безумием игры, тем более увлекающей их, чем более опасна она. Внезапно, но твердо он решил перевестись в один из провинциальных университетов, где живут, наверное, тише и проще. Нужно было развязаться с Нехаевой. С ней он чувствовал себя богачом, который, давая щедрую милостыню нищей, презирает нищую. Предлогом для внезапного отъезда было письмо матери, извещавшее его, что она нездорова. Идя к Нехаевой прощаться, он угрюмо ожидал слез и жалких слов, но сам почти до слез был тронут, когда девушка, цепко обняв его шею тонкими руками, зашептала: «Я знаю, ты не очень, не так уж сильно любил меня, да, знаю, но я бесконечно вся благодарю тебя за эти часы вдвоем». Она прижималась к нему со всей силою бедного сухого тела и жарко всхлипывала: «Не дай Бог, чтоб ты испытал безграничие одиночества так, как испытала это я». Сложив щепотью тоненькие острые пальцы, тыкала ими в лоб, плечи, грудь Клима и тряслась, едва стоя на ногах, быстро стирая ладони слезы с лица. «Я, кажется, плохо верю в Бога, но за тебя буду молиться кому-то. Буду! Я хочу, чтоб тебе жилось хорошо, легко». Плакала она так, что видеть это было не тяжело, а почти приятно, хотя и грустно немножко, плакала горячо, но не больше, чем следовало. Клим уехал в убеждении, что простился с Нехаевой хорошо, навсегда, и что этот роман значительно обогатил его. Ночью в вагоне он подумал: «Вот, Лидия Тимофеевна, я возвращаюсь со щитом». Решив остановиться на 2 дня в Москве, чтобы показать себя Лидии, он мысленно пошутил: «Университетские экзамены можно отложить, а этот сдам теперь же». Засыпая, он вспомнил, что на письма его, тщательно составленные в юмористическом тоне, Лидия ответила только 2 раза. Очень кратко и неинтересно. В одном из писем было сказано: «Не нравится мне, что ты свою знакомую называешь Смертяшкиной, и не смешно это». Она недоровита. Ее гимназические работы всегда правила Сомова, напомнил он себе, и, утешенный этим, крепко заснул. Над Москвой хвастливо сияло весеннее утро. По неровному булыжнику цокали подковы, грохотали телеги. В теплом светло-голубом воздухе празднично гудела медь колоколов. По истоптанным панелям нешироких кривых улиц бойко шагали легкие люди. Походка их была размашиста, топот ног звучал отчетливо. Они не шаркали подошвами, как петербуржцы. Вообще здесь шума было больше, чем в Петербурге, и шум был другого тона, не такой сыроватый и осторожный, как там. «В московском шуме человек слышней», — подумал Клим, и ему было приятно, что слова сложились как поговорка. Покачиваясь в трескучем экипаже лохматого извозчика, он оглядывался, точно человек, возвратившийся на родину из чужой страны. «Не перевестись ли в здешний университет?» — спросил он себя. В гостинице его встретили с тем артистически налаженным московским угодливым добродушием, которое, будучи в существе своем незнакомо Климу, углубило в нем впечатление простоты и ясности. В полдень он пошел к Лидии. В воскресенье она должна быть дома. Шагая по тепленьким, озорниковато запутанным переулкам, он обдумывал, что скажет Лидии, как будет вести себя, беседуя с нею, разглядывал пестрые и уютные домики с ласковыми окнами, с цветами на подоконниках. Над заборами поднимались к солнцу ветви деревьев, в воздухе чувствовался тонкий и сладковатый запах только что раскрывшихся почек. Из-за угла вышли под руку 2 студента, дружно насвистывая марш. Один из них уперся ногами в кирпичи панели и вступил в беседу с бабой, мывшей стекла окон. Другой, дергая его вперед, уговаривал: «Перестань, Володька, идем!»